Глава 27. «Прошу, дорогие гости, в нашу скромную обитель!» Кунаев довольно прищурился. «На этой арене у нас и проходят бои!» Я с интересом разглядывал обстановку, поражаясь увиденному. Честно говоря, никогда не думал, что мне доведется побывать в таком месте. Оно словно сошло с экрана боевика категории «Б» про подпольный спорт и бои без правил. Широкая арена, посыпанная опилками, высокие стены вокруг, они же зрительные трибуны, металлические решетки с двух сторон, откуда выходили поединщики или выпускали зверей. Короче, все в лучших традициях. Даже вон толпа лощеных хлыщей с эффектно раздетыми бабами имеется. Эдакий доморощенный колизей, разве что посовременнее, но зато и масштабами поменьше. «Твоя задача, Витюш, победить!» Принялся объяснять Гиршман, будто я сам не понял, для чего мы сюда приехали. «Я думал, пару схваток проведем и будет. Но видишь, как все получилось. Но сначала все же с монстрами разберешься, а щенка Талгата уже напоследок оставим. Но гляди, не вздумай проиграть. Не забывай, что на кону». «Да уж», — я криво усмехнулся, глядя прямо в глаза пауку. «Не забуду». Несмотря на то, что взбрыкнул раньше у Кунаева дома, я прекрасно понимал, что придется делать то, что сказали. Ну, как минимум, пока я не узнаю, чего именно от меня надо пауку. Выступление на арене по-любому не тянуло на серьезное дело, ради которого стоило шантажировать меня и вешать себе на хвост спецслужбы. А я был уверен, что и Юля, и Скуратов уже получили мои письма. А значит, на паука открылась самая настоящая охота. Ну и родных моих прикроют заодно. Правда, как я буду объясняться с Обрезковой потом, ума не приложу. Но с этим буду разбираться позже. Сейчас нужно выйти из передряги живым и желательно здоровым. Вот и славно. Гиршман словно не заметил угрозы в моих словах. А я тебе тут подарочек приготовил. Мишенька, покажи-ка. Один из людей-паука, присоединившихся к нам у Кунаева, шагнул вперед, протягивая здоровенный кейс, едва ли не с него самого ростом, а детина вымахал за 2 метра, возвышаясь надо мной на целую голову. Гиршман расстегнул замки и, откинув крышку, отступил в сторону, позволяя мне рассмотреть, что там лежало. Естественно, это оказался молот. Об этом я начал догадываться еще когда увидел кофр и арену, но виду не подал, внимательно разглядывая оружие, тем более посмотреть было на что. В отличие от сугубо утилитарного М48, этот молот смотрелся фантастично, но при этом не создавал впечатления поделки безумных корейских игроделов. Это те любители в своих играх одевать героев в чудесные доспехи и давать им монструозное оружие, украшенное чудовищным количеством шипов, выступов, завитушек и прочей мишуры. Но в виртуальности на это было плевать. Все равно любое сражение сводилось к обсчету нулей и единиц. А вот в реале таким проще было убиться самому, чем причинить какой-нибудь вред противнику. Но нет, несмотря на некоторую фантасмагоричность и вычурность, молот, что привез паук, выглядел настоящим оружием. Боек из 9 шипов переходил в достаточно серьезный крюк, пригодный как пробить тяжелую броню, так и зацепить противника. Острие на навершие, которым можно было колоть. Еще одно острие на пятке, позволяющее нанести удар врагу, подобравшемуся со спины. И плюсом руны, покрывающие весь молот, слегка пульсировали, словно оружие было живым. И это билось его сердце. Я даже слегка засмотрелся, восхищенной работой неизвестного мастера. «Нравится?» — Гиршман гордо глянул на меня. «То-то же!» «Поправь меня, если я ошибаюсь». Кунаев со свитой тоже во все глаза пялились на молот. «Но это похоже на работу темных альвов». «Так и есть», — паук самодовольно ухмыльнулся. «Достался по случаю. Не Мьёльнир, конечно, но тоже неплохо». «Неплохо?» Казах покачал головой. «Я тогда не знаю, что такое хорошо. Творение дворфов во всем мире можно пересчитать по пальцам одной руки, и каждая считается достоянием». «А мне для Витюши ничего не жалко». Гиршман ласково улыбнулся. «Он же герой, значит, и оружие ему нужно соответственное. Бери, Витюш, бери. Вот сейчас и опробуешь». «То-то ты на все условия Талгата согласился». Кивнул своим мыслям Кунаев. «Ну да, с таким оружием ловить его пацану нечего». «Ну так надо было думать головой», — отмахнулся паук. «Ну что, Витюш, застыл? Как тебе?» А я действительно замер, держа в руках молот и прислушиваясь к собственным ощущениям. Оружие оказалось на удивление тяжелым. куда тяжелее того же М48, но, на удивление, его вес в руках практически не ощущался. И не только благодаря моей возросшей силе. Сам молот чем дальше, тем легче становился. А еще он радовался, словно щенок, увидевший хозяина после целого дня в одиночестве. Я чувствовал его эмоции, бившие через край. Радость, преданность, счастье. Казалось, еще немного, и он завиляет восторгом, словно хвостом. А еще в этот момент, когда я поднял молот, меня словно током ударило, а в следующую секунду биение моего сердца и мерцание рун на оружие синхронизировалось, будто мы стали единым целым. Имя. В горле вдруг пересохло, и я с трудом смог выговорить пару слов. «У него есть имя?» «К сожалению», — начал было Гиршман, но я перебил его, словно меня толкнули изнутри. «Смешер». Имя пришло в голову вместе с теплыми эмоциями, будто друг шепнул на ухо. «Его зовут Смешер». «Признал», — задумчиво кивнул Кунаев. «Чувствует силу. Действительно, отбить тебя, что ли, удар живо?» «Не время сейчас об этом думать», — как-то слишком поспешно оборвал его Гиршман. «Ну что, Витюша, опробуешь обновку?» «Да почему нет?» Я ловко крутанул молот в руке, как ребенок, радуясь новой игрушке. «У вас тут что-то типа боев без правил? Только я против людей не особый любитель драться. Зашибу еще кого». «Найдем тебе противника, не переживай», — усмехнулся хозяин, кинув на паука быстрый взгляд. «Есть твой старый знакомый. Недавно привезли». «Ну давайте поглядим, что там за знакомец». Я пожал плечами. «Куда идти?» «Тебя проводят», — Кунаев кивнул подчиненным. «А мы пока с Куприяном побеседуем». Я усмехнулся, но промолчал. То, что Кунаев мной заинтересовался, с одной стороны, было неплохо и выдавало какие-то гарантии, что меня тут не грохнут. С другой — нафиг мне не нужно. Я ни под кого не собирался ложиться. Пусть хоть звезду с неба посулят, плевать. Свобода дороже, иначе он давно бы к деду да разбежал. А вот паук что-то мутит. Слишком дорогой подарок вышел. Если это действительно работа дварфов, то Смешер не имеет цены. Это тебе не воплощенный дар, это оригинал, так сказать. И за подобные артефакты во все времена лились реки крови. Не нравится мне это, чую, вляпался я во что-то очень серьезное. Идти оказалось недолго. Попетляв по темным коридорам, мы оказались за одной из решеток, выходящих на арену. Судя по системе безопасности, моя мысль об арене с боями без правил была недалека от истины. По крайней мере, я натолкнулся минимум на десяток пятен, от которых поднимался знакомый белесый дымок. С жизнью здесь рассталось много народу, и большинство не по своей воле. Особенно учитывая, что, судя словам Кунаева, против меня выпустят какого-то духа. Впрочем, если это арена одаренных, под крышей местного аналога бюро в этом не было ничего сложного. «Дамы и господа!» Решетка медленно начала подниматься, а наверху принялся разоряться конферансье, заводя зрителей. «Сегодня у нас особый гость! Прямиком из холодной Сибири к нам прибыл юный герой, уже успевший прославиться множеством подвигов. От ударов его молота полегло несметное количество ужасных монстров. И сегодня он докажет свою доблесть на ваших глазах, сразившись с самой жуткой нечистью. К сожалению, он пожелал остаться инкогнито, и нам известно лишь его прозвище. Итак, встречайте! Тор!» Я шагнул на арену под вопли зрителей. Они хлопали и свистели, почему-то вызывая сильнейший приступ ностальгии. Будто когда-то я уже выходил на залитый солнцем амфитеатр, чтобы помериться силами с другими героями. И рука сама вскинула молот вверх, приветствуя зрителей и мою. Я тряхнул головой, приходя в себя. Блин, привидится же такое. Наверное, от нервов. «Но герою нужен достойный противник!» Продолжал надрываться конферансье. «Гидру и Хидну мы не нашли, но обещаем, вы не будете разочарованы. Итак, встречайте воплощение голода из бескрайних лесов Северной Америки. Жуткая тварь, уничтожающая целые деревни эскимосов и алеутов, Вендиго!» Ржавая решетка заскрипела, поднимаясь, как мне показалось, нарочито громким звуком. Вот что мешало смазать лебедку. Да ничего, зато без этого сразу создавалась особая атмосфера. Но мне на нее было плевать. Я следил, как из темноты провала медленно появляется высокая костлявая фигура с рогатым черепом вместо головы. И не я один. Стоило монстру шагнуть на арену, как среди зрителей пронесся дружный вздох ужаса. И испугаться тут было чего. Виндиго распространял вокруг себя ауру отчаяния. Сразу становилось жалко оливудских охотников, застигнутых в лесу этой тварью. Смелые бойцы, без страха выходящие против медведя один на один, становились слабыми и беззащитными против нечисти. И только мы, богоборцы, можем и должны стать их щитом. Я поудобнее перехватил молот и шагнул вперед, привлекая внимание твари. Впрочем, это было уже лишним. В какой-то момент Виндиго сам заметил меня и уже не отвлекался ни на что более. В пустых провалах черепа загорелись яркие зеленые огни, и вместе с отчаянием от монстра пахнуло голодом. Бесконечным, неизбывным, что составлял саму его сущность. Ничего более нечисть сейчас не хотела, кроме как сожрать меня, чтобы хоть на мгновение заполнить свою вечную пустоту. Виндиго рыкнул и кинулся вперед, наклоняя рога для удара. Для обычных людей и одаренных, не связанных со скоростью, его рывок был практически неуловим. Тело просто смазалось в воздухе, чтобы возникнуть на другом краю арены. Это было гораздо быстрее, чем когда я впервые встретился с Виндиго. Попадись мне тогда такой сильный экземпляр, хрен бы я сумел от него сбежать. Вот только с того времени я сильно изменился. Очень сильно. И дело было даже не в алхимии, наследии зверобога или новых способностях. Я стал другим внутренне, поверил в себя и сейчас, стоя напротив жуткого монстра, способного уничтожить целый поселок, ничуть не боялся. Потому что знал, что смогу его победить, даже без чуда молота или ножей из костей зверобога. Хотя с ними все будет гораздо быстрее. Но пока я просто отступил в сторону, пропуская тварь, и с размаху засадил ей ногой по ребрам, отшвырнув в сторону. Среди зрителей раздался дружный вздох, куда более громкий, чем в прошлый раз при появлении Виндиго. Ну да, мало кто ожидал, что эту тварь можно вот так безнаказанно пинать. Но, честно говоря, мне на их хотелки и мечтания плевать с высокой колокольни. Сейчас я дрался для себя, а не на потеху зажравшейся толпе, жаждущей крови и зрелищ. Однако в списке долгов паука я еще одну галочку поставил. Придет время, мы с ним за все рассчитаемся, в том числе и за то, что заставил меня дрессированной обезьянкой скакать по арене. Виндиго быстро оправился от удара, точнее, можно сказать, и не заметил его. Едва приземлился, как тут же вскочил на ноги и кинулся обратно. Видимо, ему очень хотелось комиссарского тела, но я сегодня был в настроении поиграть, поэтому, опять подпустив поближе, увернулся и очередным пинком отправил тварь в полет. Получилось неплохо, жаль, никакого урона нечисти это не наносило. Впрочем, я не собирался долго забавляться и уж тем более ждать, пока до тупой твари дойдет, что я быстрее и сильнее ее. И следующий прыжок встретила не нога, а молот. Я впервые пустил в дело смешер и немного переживал, как он поведет себя в бою, поэтому сдерживался. И заехал Виндиго по ребрам не изо всех сил, а лишь слегка. Но и этого оказалось достаточно. Нечисть будто попала под поезд, с такой силой его швырнуло обратно. При этом хруст стоял такой, что стало ясно, целых ребер у него не осталось. Да и в стену Виндиго впечатался как надо. Даже один из рогов, не выдержав столкновения, обломился. Не весь, так, один из отростков. Но, тем не менее, я не ожидал такого эффекта. И зрители тоже. Толпа взвыла. Комментатор просто захлебывался от восторга, истошно мереща что-то в микрофон, но я его не слушал. Мне было не до того. В отличие от большинства зрителей, пришедших за развлечениями, я тут как бы жизнью рисковал, как бы ни была обманчива та легкость, с которой я сразил монстра. Один неверный шаг мог стоить мне как минимум здоровья, и даже печати Мико не спасли бы. Поэтому я внимательно следил за Виндиго, еще совсем не убитого и даже не слишком тяжело раненого. Эта тварь была способна к быстрой регенерации, буквально собираясь из осколков костей заново. Однако сейчас, хоть процесс восстановления был налицо, он проходил с явным трудом. Виндиго отлип от стены и, не твердо стоя на ногах, заревел. Смятая грудная клетка принялась выправляться, но как-то очень медленно, неохотно и явно причиняя монстру жуткую боль. Он выл и стонал, не решаясь броситься в новую безрассудную атаку. Но я не собирался давать ему время оправиться. Пора было заканчивать эти танцы. Перехватив молот поудобнее, я спокойным шагом направился к противнику. Виндиго щелкнул жуткими челюстями, утыканными клыками, но на меня это впечатление не произвело. Страха не было, словно передо мной просто бешеная собака. Хотя, наверное, ее я бы хоть немного испугался, а тут словно дурачок какой костюм напялил. И ты знаешь, что ничего он тебе сделать не сможет. Впрочем, я и не собирался давать ему шанс. Виндиго попятился от меня, щелкая зубами и делая короткие выпады рогами. Кидаться он опасался, да и не мог. Разбитая грудная клетка не позволяла быстро двигаться, и будь он человеком, уже давно бы загнулся от боли и повреждений. Но ждать от духа подобного было странно, хотя эффект от удара Смешера мне очень понравился. И это, можно сказать, я не вкладывался и не задействовал свой дар. Он у меня не всегда поддавался контролю, но в лабораторных, так сказать, условиях, когда мне никто и ничто не мешает, чаще всего мне удавалось активировать его только по своему желанию. В бою делать это было тяжелее, особенно после получения наследия зверобога. Все-таки дар сильно завязан на эмоции. Собственно, поэтому к королю я поехал вооруженный дубинками и старался не столько бить, сколько хлестать. Да, в скользящем ударе тоже приятного мало, плюс можно легко рассечь кожу, но хоть в живых останешься. Не то чтобы меня заботила судьба бандитов, но и становиться убийцей на ровном месте не особо хотелось, так что пришлось искать компромисс. С нечистью же никаких компромиссов быть не могло, и я, примерившись, ткнул навершием, целясь в морду Виндиго. Острие скользнуло по кости, не нанеся особого вреда, но я и не стремился к этому, скорее хотел пугануть. И у меня получилось. Тварь отшатнулась, рывком разрывая дистанцию. Но бежать ей особо было некуда. Арена круглая, так что мне догнать противника труда не составляло. Что я и сделал. Только на этот раз уколол не в голову, а в корпус. Увернуться от этого удара было сложнее, и острие воткнулось в тушу, легко пробивая шкуру, которую не брал даже крупнокалиберный пулемет. Виндиго взвыл и снова метнулся в сторону, но на этот раз, чтобы тут же броситься на меня. И не бездумно, как раньше, стремясь насадить на рога. Нет, в этот раз монстр вспомнил, что у него есть жуткие челюсти, способные с легкостью оторвать человеку голову, и не менее опасные когти, входящие вплоть жертвы, словно десяток ножей. Только вот жертвой здесь был не я. И летящая туша нечисти под взрыв криков зрителей вдруг зависла в воздухе, вляпавшись в мой щит. А в следующую секунду я, размахнувшись как следует, всадил боёк Смешера прямо в лоб Виндиго, круша кости, ломая зубы и разрывая плоть. Молот полыхнул рунами, послав мне эмоции счастья, и вдруг дрогнул, посылая во все стороны волну искажений. И тушу Виндиго с пробитой до грудной клетки головой вдруг разорвало на мелкие ошметки, оставив лишь ноги. Те простояли пару мгновений и с чавканьем упали на арену.